Шел в молодцы сеять чечевицу, да забыл зерно в анбаре, надо воротиться. Эй, мальчико, мальчико! Заиграй-ка звонко, ты ударь струну, ну-ну! Да ну! Эй, цу-ну, цу-ну, цу-ну, ну-ну-ну! Рано-рано на поляну шел косить он сено, да взамен косы растяпа захватил полено. Эй, Мацейко, Мацейко, хо-хо-хо-хо! Заиграй-ка звонко, хо-хо-хо! Ты ударь струну, ну-ну! Да ну! Эй, цу-ну, цу-ну, цу-ну, ну-ну-ну-ну! Возле ты нас важной миной Мацейк пля спустился, на потеху всей деревни в яму провалился. Эй, Мацейко, Мацейко, хо-хо-хо-хо! Заиграй-ка звонко, хо-хо-хо! Ты ударь струну, ну-ну! Да ну! Эй, цу-ну, цу-ну, цу-ну, ну-ну-ну-ну! Раз парнишка шел к Маришке в лес в чужую хату, там его бабуся взглела тепленьким ухватом. Эй, Мацейко, Мацейко, хо-хо-хо-хо! Заиграй-ка звонко, хо-хо-хо! Ты ударь струну, ну-ну! Да ну! Эй, цу-ну, цу-ну, цу-ну! Душечка, где сибола? Кэси сечи жемички заросила. Волосом ханечку, жалосом травечку. Душа моя, душа моя. Волосом ханечку, жалосом травечку. Душа моя, душа моя. Траву косил, еще сам си чижми не заросил, а я сам грабала, теба сам чакала, душа моя, душа моя. сом храбала, теба сом чакала, душа моя, душа моя. Oh,